Глава 15. Высшая воля. Игрок проснулся на площади и огляделся. Раннее утро. На часах 11. Что-то около того. Он никогда не был уверен, правильно ли понимает эти стрелы. Яркое солнце заливало город мягким светом. Крыши, мостовая и даже листва деревьев все стало золотистым и поблескивало. Игрок на секунду зажмурился от удовольствия, ощутил на коже теплые лучи. Зачем же он так рано проснулся? Вокруг почти никого не было. Мило хлопотало в курятнике, стражники у далеких ворот лениво перекликались. Над домами взлетали веселые фиолетовые искры. В лавке книжника Ориуса творилась магия. Обычное весеннее утро. До вечера еще масса времени. Можно, наконец, заняться тем, чем давно хотелось. Дойти до озера за восточными воротами или наведаться к западным, посмотреть на ту фермершу, которая плохо готовит мясо, но благосклонна к его другу, и еще поболтать с Милой. Вдруг с абсолютно ясной выси послышался раскат грома. В небе прямо над головой игрока начало разворачиваться невиданное зрелище. Он смотрел на него, задрав голову и обомлев от удивления. Неизвестно откуда прилетели разноцветные тучки, сложились в достаточно ровный кружок, затем завертелись воронкой, и из центра ее до земли внезапно пробил электрический заряд. Молния попала в часы, отчего те закрутили стрелками, как ненормальные. Игрок решил немедленно спасаться, но тут из небесной карусели до него донесся голос. Молодой, женский. Он звучал бы приятно, если бы не был так страшен. «Игрок! Иди в святилище!» — провозгласил голос. «А вы кто?» — удивился игрок. «Немедленно иди в святилище! Слушай, глаз Божий!» Голос замолчал на мгновение, а потом в третий раз повторил ту же самую информацию. После тучки разбежались, и на небе опять засияло весеннее солнышко. «Вы слышали? Что это было?» — спросил пораженный игрок у господина, который неторопливым шагом двигался по площади в сторону восточных ворот. «Что было? Я не слышал», — удивился тот и поспешил уйти. Игрок поглядел наверх. «Может, показалось?» Чистое небо тут же громыхнуло в ответ и послало еще одну молнию. По камням мостовой зазмеились голубые электрические отростки. На мгновение коснулись его сапога, и здоровье тут же упало на треть. Игрок, будто подхваченный ветром, побежал к западным воротам. Быстрее в святилище. Столько человек ему об этом говорили, столько знаков было, даже птицы и цветы в виде стрелок. А он все что-то затягивал, не мог найти время. Занят, занят. Полоска усталости грозила его добить, когда он подлетел к массивным деревянным дверям и заскочил в каменную тишину высокого здания. После теплого солнца тут было прохладно, будто он оказался глубоко под землей. Разноцветный святой Герундий, оживленный утренними лучами, взирал на него с укором. «Сын мой, я рад, что ты пришел», — раздался из полутьмы голос священника. Игроку почему-то захотелось упасть на колени, но делать этого он не стал. «Мне передали, что вы звали». Он никак не мог отдышаться. «У меня для тебя важное сообщение», — заговорил священник громко и с выражением. «Возможно, оно изменит твою жизнь и превратит ее в полосу вечного бега с препятствиями. Возможно, ты проклянешь тот миг, когда услышал это. Однако я должен изъявить тебе волю Божью. Сын мой, у тебя нет шрама на лбу и волшебной палочки, но ты избранный». Ровно в 6 вечера друзья, как обычно, собрались в таверне. Атон, Ромаис и Порт Дисап поджидали четвертого товарища, поглядывая на двери. «Давайте поедим», — предложил Порт. «Господин Порт, думайте лучше о тренировках», — отозвался Ромаис. «В последний раз вы опять встали на линию моего огня». «Так было удобно», — недовольно буркнул Порт. «А поесть никогда не вредно. Может, здоровье берется про запас?» «Про запас ничего не берется. Это будет лишняя трата денег». Игрок задерживается», — буркнул Порт. «Раз задерживается, значит, у него дела?» — рассудил Атон. Порт беспокойно завозился и начал подмигивать женщине-магу за три стола от себя. Госпожа ждала заказ, сняла шляпку, и ее белоснежные волосы потоком рассыпались по черной мантии. «Ух!» — прокомментировал Порт и приосанился. Однако женщина его усилий не заметила. Армаис только успел углубиться в свои записи, как дверь трактира со стуком распахнулась, и к ним подошел игрок. Его полоса жизни трепетала на нуле. Стрел в колчане не было, а куртка выглядела так, будто он весь день шлялся по болотам. «Что с вами?» — удивился Армаис. «На вас кто-то напал?» — загрохотал Порт. Атон просто глянул вопросительно и не стал дублировать прозвучавшие вопросы. Игрок кинул на стол помятую шляпу, сел и посмотрел на своих друзей крайне серьезно. «Господа, я должен вас покинуть». Все трое ждали продолжения, однако игроку слова давались с трудом. «Я не могу сказать вам всего, но мне предстоит путешествие. Поэтому цель моя сейчас — как можно быстрее достичь 10-го уровня, максимально усилиться и в путь». «В путь? Куда же?» — громогласно удивился Порт. «Потише, умоляю вас, об этом никто не должен знать. Я отправляюсь в центральный город». «Вам дали такое задание?» — удивился Армаис. «Да», — игрок с тоской глянул на них. «Не переживайте, мой друг, я собрал информацию у местных. Вот тут у меня есть записи. Все господа, достигнув 10-го уровня, получают такое задание. И все рано или поздно должны отправиться в серединку. 9-й уровень — это, конечно, рано, но волноваться не из-за чего. По времени эта миссия не ограничена». «Нет, это особое задание. Я должен обязательно пройти путь до центра первым, потому что я...» Игрок огляделся и закончил громким шепотом. «Потому что я избранный». «Это вам в святилище сказали?» — догадался Армаис. Игрок активно закивал головой. «Но почему вы такой измученный? Дрались со святыми отцами?» — поразился Порт. «Нет», — ответил игрок честно. «Я весь день охотился. Мне срочно нужен 10-й уровень и как можно больше сил и средств. Я должен выдвинуться в путь через 2 дня». «Скажите, господин игрок, а это задание, судя по всему, планируется опасным?» — вступил в разговор Атон. «Да, поэтому мне нужно». «В таком случае, думаю, за 2 дня я также успею получить 10-й уровень». «Зачем?» — удивился игрок. «Чтобы присоединиться к вам, разумеется». «Вы же не думали, что мы отпустим вас одного?» — заявил Армаис. «Но я...» «Господин Порт, вы с нами?» — спросил Атон. «Я? Конечно! Зря мы, что ли, вместе тренировались!» «Вы не понимаете», — с тоской проговорил игрок. «Там будет совсем необычное задание. Оно станет для меня проклятием и полосой препятствий и изменит всю мою жизнь. Святой отец долго его формулировал, я все не запомнил, там еще что-то было про палку». «Ну тогда и говорить не о чем», — подвел итог Атон. «Раз это так опасно, мы точно идем с вами». Игрок почувствовал, как с его плеч сваливается огромная тяжесть. «Друзья мои!» Слова столпились у него в горле и не могли установить очередность, чтобы вылиться наружу. Выразить радость порой бывает гораздо сложнее, чем печаль или гнев. С последним вообще никогда проблем не возникает. А вот как объяснить друзьям, что весь долгий день тебя угнетала мысль о тяжелом походе в одиночку, а теперь вдруг в один миг он превратился в захватывающее путешествие по неизведанным землям, и ноги сами уже рвутся в путь, а руки в бой? «Милая, принеси-ка господину игроку порцию похлебки да побыстрее. Нам срочно пора на тренировку», — остановил пробегавшую Милу Армаис. «И мне», — успел вернуть Порт. Игроку вдруг стало тепло и уютно, и он понял, что готов поднять еще 5 уровней за эту ночь, раз друзья с ним. Алекс был в ужасе. Он стянул с головы шлем и ходил по кабинету из угла в угол. Как мало тут места. Он треснул по кнопке настройки, и по оконным стеклам потекли прозрачные ручейки, убирая дневное затемнение. Ночной город засиял перед ним миллионами огней. Что это за люди, его новые друзья? Зачем они решили идти за ним? А вдруг с ними что-то случится? Он мог сколько угодно рисковать безопасностью своего собственного аккаунта, но посылать в сомнительный поход для тестирования глюков еще трех пользователей, людей, заплативших за игру? Черт, да просто хороших людей! Он даже не стал смотреть на часы и быстро вызвал Кира на аудиосеанс. Тот долго не отвечал, но потом написал в ответ. «Шеф, что случилось?» Алекс быстро надиктовал ему сообщение. «Дай мне информацию по трем нашим клиентам, срочно». Он поднапрягся, вспомнил и напечатал их полные имена, но уже дописывая, получил от Кира данные. «Думаю, я понял, кто вам нужен. Вот они. Порт Дисап. Время регистрации, время последней сессии, IP последней сессии, характеристики игрока». «Что это?» — удивился Алекс письменно. «Данные», — ответил ему главный компьютерщик. «А настоящие имя, адрес, номер для связи. В процессе регистрации все это указывается. Даже пол проверяется по паспорту». В этот раз Кир печатал долго. «Согласно последней поправке к закону о защите личных данных, всю эту информацию система проверяет автоматически, но затем не хранит. Мы к ней доступа не имеем». «А почему я об этом не знаю?» «Это было в последней сводке нормативных изменений. Дюдя должен был для вас ее подготовить». Алекс вспомнил, что последние блоки новинок в законодательстве поленился просматривать. Обычно там не было ничего важного. Пока он додумывал эту мысль, звякнуло еще одно сообщение. «Мы, как администрация игры, имеем право наложить на пользователя штрафные санкции или удалить его аккаунт. Могу это сделать». «Не надо», — ответил Алекс и отключился. Ему нужно было серьезно подумать. Как не пустить в опасное путешествие трех людей, которые в том ненастоящем мире решили, что они — его друзья? В этот раз четверо друзей встретились в полдень у северных ворот. Этот выход из Алохи представлял собой более серьезное сооружение. Две башни высились, как строгие каменные часовые, а между ними блестели на солнце черные прутья решетки. Она была закрыта, и два стражника по бокам не спешили открывать проход. На черной табличке над воротами серебрились кованые цифры 10+. Сразу за воротами начиналась та самая дорога на север, по которой друзья собирались в долгий путь. Но это будет завтра. А сегодня они пришли на последнюю тренировку. Проверку, которая должна будет показать, готовы они к походу или нет. Четверо господ поглядывали на новую территорию с любопытством. Дорога извивалась между холмами, редко поросшими тонкими сосенками, и пропадала в стене темного леса. Все они уже достигли 10-го уровня, и всем не терпелось пуститься в путь. Игроку, к тому же, безумно хотелось опробовать лук ворона, который он только что выторговал у скряги кошеля с очень хорошей скидкой. Черное оружие, украшенное парой вороньих перьев, жгло ему спину. Так хотелось пострелять из него. «Выдвигаемся завтра. А сегодня у нас плотный график», — начал Атон. Он тоже экипировался по полной программе. Наконец-то купил себе настоящую высокую шляпу мага и темно-синюю мантию странного путника. Необычное название его не смущало, так как вещь неплохо защищала от разных видов магии и ядов. «Вчера уже был плотный график», — протянул Порт. «Можем выдвигаться сегодня». «К походу надо подготовиться. Вот вы, например, так и собираетесь идти в этом нагруднике?» Порт оглядел себя. «Отличный нагрудник!» Он гулко постучал себя по груди. «Дает бонус к защите от физического урона». «Отличный, но не лучший», — многозначительно сказал игрок. Друзья оглядели Порта. «От этой скалы зависит и наша безопасность», — добавил Арамаис. «Ну, тогда решено», — подвел итог Атон. «Что решено?» — не понял Порт. «Увидите, вам понравится», — уверил его игрок. Издалека, от темной полосы леса за воротами, раздался волчий вой. «Нас зовут», — пошутил Порт. Однако Атон продолжил. «План на сегодня простой. Набить как можно больше добычи, собрать трав, затем продать лишнее и купить все необходимое в дорогу. Это первое. Второе — выучить как можно больше навыков. Где и какие учителя нам дальше встретятся, неизвестно. Так что берем все по максимуму». «Один момент», — вмешался Армаис. «У меня важное предложение». Трое друзей замолчали. Обычно после такого вступления следовала длинная лекция о том, как им лучше развиваться. «Я долго думал, как нам лучше развиваться». «О боги, нет!» — возмутился Порт. «Только не это. Я прекрасно понял, что перед каждым распределением очков надо смотреть в вашу табличку. Вот она у меня тут в инвентаре. Я ее не потерял». «Это уже большое достижение», — холодно отозвался Армаис. «Но я бы попросил все-таки. «Мы слушаем», — коротко высказался Атон. «Дело касается наших навыков». «Да с ними-то что?» — не унимался Порт. «Встречаем учителя, учимся. Зачем все время что-то придумывать?» «Я придумал вот что», — продолжил Армаис, не обращая на него внимания. «Если дальше мы с вами решили действовать вместе сообща, есть смысл каждому развивать свою собственную линейку навыков. Так вместе мы достигнем большего». «Не понял». «Ну вот смотрите», — терпеливо начал объяснять Армаис. «В условиях дефицита очков обучения...» «Очков мало, и все, что хочешь, не выучишь», — перевел для Порта информацию игрок. «Согласен, и что?» «Наиболее эффективной стратегией развития является специализация. Вы учите одно, я другое, а Атон — третье». «Понятно». «Нужно только прийти к консенсусу и распределить роли», — закончил Арамаис свою мысль. «Порт, вы что хотите учить?» — подытожил игрок. «Все что угодно, только не руны», — захохотал тот. Арамаис вымученно улыбнулся. «Этот раздел я, несомненно, возьму на себя», — вздохнул он. «И к тому же буду на всех готовить зелья. Но вот господину Атону придется массово собирать для этого траву». «Я вам это сам предлагал», — согласился Атон. «Кроме того, я изучил навык подчинки оружия». «А я могу продолжить изучение охоты и обирания добычи», — предложил игрок. Эти занятия нравились ему, пожалуй, больше всего. «Отлично», — обрадовался Армаис. «Я как раз собирался вам это предложить. И еще умение вскрывать сундуки и замки». «Воровское умение?» — скривился Порт. «Полезнейший навык», — поддержал идею Атон. Игрок не стал рассказывать, что уже получил это умение. Порт будет смеяться, да и неудобно почему-то признаваться, что ты — вор. Зря он тогда у этого мальчишки выучился. «А что для меня?» — спросил Порт. «А для вас самое важное», — уверил его Армаис. «Умение, без которого наш отряд не продержится в пути и 3 дней, без которого ни один воин не сможет выстоять в бою. Самое главное умение в нашем безумном мире — это кулинария!» «Кулинария?» — поразился Порт. «Женское дело?» «Вовсе нет», — возмутился Армаис. «Во-первых, настоящие повара — только мужчины. Во-вторых, блюда, приготовленные кулинарами высоких уровней, могут не только возвращать очки здоровья, но и давать дополнительные бонусы. В-третьих...» «А на третье мне, пожалуйста, компот!» — не выдержал игрок. Порт Дисап глянул на него мрачно, а Армаис — с укором. «А господина игрока можете в дороге не кормить». Посмотрим, сколько он выдержит. «Думаю, по пути найдется немало домов с грустными фермершами, которые умеют жарить мясо», — не унимался игрок. Порт начал уже грозно хмурить брови, когда в разговор вмешался Атон. «Друзья, оставим шутки. Вопрос серьезный. Без постоянного провианта мы действительно далеко не уйдем. Порт, вы согласны стать нашим кормильцем?» Тот не слишком охотно кивнул головой. «Тогда решено. А вот теперь мы идем на охоту». Стражники отсалютовали пиками 4 господам, которые впервые за долгие годы открыли железные створки и пошли покорять северные территории близ Алохи. Добыча в этом лесу водилась совершенно другая. Зайцев видно не было. Зато попадались белки-летяги. Эти зверьки кружили между деревьями, расправив тонкие кожаные перепонки, и иногда резко планировали вниз. Первая такая «дичь» с резким криком приземлилась на голову Атона и вцепилась в его новую шляпу. Все на секунду растерялись. Мак начал махать руками, пытаясь сбить зверька. Однако тот сидел крепко и верещал. «А ну-ка, разойдись!» — скомандовал Порт, доставая меч из ножен. «Стойте, вы убьете его!» — заорали одновременно игрок и Арамаис. Атон скакал по дороге, пытаясь достать противника. Его полоска жизни начала медленно уменьшаться. «Эта дрянь кусает его!» — заорал Арамаис и уже начал раскручивать свой взрыв-бутылёк. Игрок подскочил к Атону, вцепился двумя руками в поля шляпы, стянул ее и бросил на землю. В зверька тут же прилетел небольшой фейерверк и мощный удар мечом. Белки этого хватило. Игрок тут же обобрал добычу. Куска мяса с нее не выпало, зато нашлась ценная шкурка. «Ну вот, опять придется шляпу покупать», — рассмеялся Порт. Атон поднял свою вещь, поглядел на нее и покачал головой. В шляпе зияли несколько дыр, и она жалко кренилась на бок. «Да уж, мерзкое животное оказалось», — согласился Атон. «Однако новую покупать не надо. Я могу попробовать...» Он пробормотал тихонько. «Починить?» И шляпа в его руках тут же выпрямилась. «Неплохо», — оценил игрок. «Да, это уже второй уровень умения», — скромно признался Атон. «А на более высоких я смогу еще и улучшать вещи, придавать им новые качества». «С оружием так же?» — осведомился Порт. «Даже проще, но для оружия и доспехов мне нужны будут наковальные и кузнечные инструменты. Будем считать, что это была проверка, и она прошла успешно». Над их головами раздалось пронзительное верещание. Еще несколько белок кружили над деревьями, высматривая зазевавшихся охотников. «Господин игрок, не хотите показать ваше новое умение?» — спросил Арамаис, пригибаясь. Игрок был рад наконец-то опробовать свой лук. За несколько секунд в небо улетели 5 стрел, сбив 3 белок. Игрок только что продвинулся на 2-й уровень в линейке развития лучника и теперь стрелял на 10% быстрее и попадал на 20% лучше. Эта ступень называлась «скорострел». Лук его тоже не разочаровал. Черное полированное дерево, туго согнутое в крутую дугу, посылало стрелы вдаль легко и как будто помогало своему хозяину, что, впрочем, и было обещано в его параметрах. Плюсы к меткости и пробиванию доспехов. «Отлично», — отметил Армаис. «Для быстрых, движущихся целей просто отлично». Они шли цепочкой по небольшой тропинке, которая сворачивала от основной дороги в сторону и уводила их все глубже в лес. Наконец, они нашли ту добычу, которую в глубине души все ждали. У высокого камня на них вышли, оскаливаясь, 3 волка. Серые звери бросились в атаку мгновенно, но охотники успели перегруппироваться. Порт, как всегда, кинулся прямо на врагов. Арамаис и Атон немного отступили. А ловкий игрок сумел взобраться на высокий камень. Интересно, тот самый, из которого он в одиночку расстрелял своего первого волка, или другой? Друзья начали работать слаженно. Атон затормозил одного волка, а затем начал подлечивать Порта. Тот делал свое дело, как всегда, шумно, но эффективно, махал мечом, как заведенный, и вопил, не отпуская от себя 2 оставшихся зверюк. «Порт, разверни их!» — крикнул ему Арамаис. И тот перекатился в сторону, подставляя друзьям добычу боком. Арамаис и игрок начали дружно расстреливать ближайшего к ним волка. Отрабатывая схему, крупная добыча. Заряды Арамаис выбрал точечные, чтобы не задеть друзей. Им хватило всего лишь 3 совместных залпов, и первая зверюга, красиво подпрыгнув в воздухе, легла к ногам Порта. Тот заорал еще громче и удвоил усилия на оставшемся волке. «Справляюсь!» — крикнул он, и 2 стреляльщика взялись за заторможенного зверя, который так и стоял, яростно щерясь и вращая бешеными глазами. До освобождения от магических силков ему оставалось всего несколько секунд, но друзья втроем успели его добить. Порт как раз справился с последним волком, и все облегченно выдохнули. «Уф, я-то думал». «Да тут бить нечего. Серый — это самый слабый из волков. А я такого один сбил, сразу после рождения». Вечернее солнце опускалось за крыши Алохи, когда друзья, нагруженные добычей, вернулись в город. На 3-м уровне шкурника игрок обирал добычу так эффективно, что у них сейчас инвентарь был забит под завязку. «Господа собрались в центр?» — льстиво заскрипел кошель, когда они все вместе ввалились в его лавку. «А ты откуда знаешь?» — напрягся игрок. «Так понятно же, 10-й уровень», — протянул тот с уважением. «Давай-ка нам за все это хорошую цену», — скомандовал игрок, выкладывая на прилавок кучу шкур, горсть волчьих зубов, по 2 клыка от каждого добытого зверя и золотисто-зелёные крылья мух-переростков. Остальные также начали выгружать свою добычу. Умение торгаша игрок тоже подтянул до 2-го уровня, и теперь кошель брал у него трофеи в 1,5 раза дороже. После продажи всего добра и закупки 2-го запаса стрел на прилавке осталась лежать кучка в 135 монет. Игрок переглянулся с остальными и приступил к главному. «Ну, любезный, и какая будет скидка на этот доспех?» Он кивнул на блестящие латы в углу. Порт Дисап неожиданно перестал рассказывать Арамаису какую-то запутанную историю и прислушался. «За 250 монет отдам», — хитро прищурился кошель. Атон и Арамаис молча вывернули карманы. На прилавке теперь лежали 180 монет. «У тебя же его тут никто больше не купит», — попробовал надавить на торговца игрок. «Ничего, пусть стоит, он мне дорог, как память о брате», — не растерялся кошель. Игрок задумался. «А где твой брат?» — спросил он наконец. «Да пропал он», — взгрустнул кошель. «Ушел с торговым караваном в серединку, да так и сгинул». «Мы собираемся идти туда и можем вашего брата поискать», — подключился к разговору Атон. У всех в карманах задрожали книги, сообщая, что они взяли групповое задание. «Так как же скидка?» — не забыл о своей задаче игрок. «Мы пойдем в опасный путь. Нашему другу нужна хорошая защита». Кошель промокнул глаза грязной тряпкой, которая когда-то называлась носовым платком, и хлопнул рукой по прилавку. «Ладно, уговорили вы старого кошеля. Берите за 180 монет». «150», — вернул игрок, сообразив, что у них кроме этого доспеха и еще расходы будут. «Только ради брата», — заскрипел кошель и тут же быстро отделил от кучки нужную сумму. Порт Дисап подошел к своему новому доспеху и провел рукой по блестящему металлу. «Доспех лунной мощи», — прочитал он описание. «Броня 20%, плюс 3 очка ко всем параметрам и 5% защиты от магии. Друзья, это срочно надо отметить!»